Глава 37. Секретарша не впустила Анну в кабинет Вальтера. «Я позову его», — сказала она и скрылась за массивными дверями, а через полминуты, следом за ней, выкатился невысокий, очень подвижный мужчина в огромных очках, неимоверно уродующих глаза и брови, в светлом пиджаке, на лацкане которого сверкал какой-то замысловатый значок, и черных брюках, которые не доходили до ботинок и обнажали тонкие лодыжки. «А-а-а-а!» пропел он, увидев Анну, тотчас подбоченил руки и выставил вперед свой живот, словно он был беременным от Анны и хотел преподнести ей сюрприз. «Опять вы! Не помню вашего имени, но неважно. Какие проблемы? Что строим? Где это вы так загорели? Сочи, Анталия? Или, может быть, Эмираты? Я прав?» Он не давал ей рта раскрыть, и я забеспокоился, что Анна не сумеет остановить этот словесный понос, и мы не решим проблему. Анна поступила умно. Она не стала отвечать на льющиеся рекой вопросы, а молча протянула Вальтеру фотографию. «Что это, ваш дом? Чудно, восхитительно. Так сказать, материализация ностальгии по средним векам, рыцарям и крепким стенам, которые не под силу взять даже нынешним взломщикам. И я прав?» «Нет», — наконец ставила Анна. «Это не мой дом, Лев Яковлевич». «Но вы мечтаете иметь такой? Я прав?» «Ну, в какой-то степени. Мне хотелось бы взглянуть на него вблизи». «Так в чем же дело, голубушка? Приезжайте туда и смотрите». «Вся беда в том, что я не знаю, где он находится». «И я не знаю». «Но, может быть, вы знаете архитектора, который этот дом спроектировал?» «Вы же знаете, голубушка, что мы работаем по своим личным, отработанным и проверенным временам проектам. А это наверняка фантазия заказчика». Вальтер повернулся ко мне. «Вы, как считаете, молодой человек, я прав?» «Безусловно, правы», — подтвердил я. И директор удовлетворенно кивнул. «Вот что», — сказал Вальтер, возвращая снимок Анне. «Я отдам вам телефон Кислевича. Это мой ученик. Так что можете смело ссылаться на меня. Он как раз и занимается подобной ерундой. Замками, крепостями, башнями». Мы позвонили из приемной. Причем Вальтер в это время откровенно подслушивал из своего кабинета, оставив дверь незакрытой. Кислевич был дома. Он неважно себя чувствовал, но согласился принять с Анной, коль уж сам Вальтер рекомендовал. Мы, стыдясь своей скованности и осторожности, выходили из дома архитектора по одному, оглядываясь по сторонам и подозревая едва ли не в каждом прохожем наемного убийцу. Через полчаса мы благополучно добрались до квартиры Кислевича. «Я знаю этот особняк», — сказал он осипшим голосом, едва глянув на фотографию. «Проект чертил мой приятель по рисунку одной очень экспансивной дамы. Она очень хотела, чтобы стены были возведены не из кирпича, а из шлифованного булыжника, которым мостят улицы. Мой приятель очень долго убеждал ее, что это невозможно, и стена из булыжника рухнет еще до конца строительства. Кажется, она очень неплохо ему заплатила». «Где это?» — в один голос спросили мы. «Жулебина», — подумав, ответил архитектор. «От первого микрорайона вправо, к лесу, в коттеджном поселке. Там ищите». «Где, ты говоришь, живет твоя бабушка?» Шепотом спросил я, осторожно отодвигая тяжелую от влаги ветку сирени в стороны. Капли веером прошлись по нашим с Анной плащам. «В Рязанской области», — также шепотом ответила Рана. «А район? Сараевский. Ну, это то, что надо. По названию видно, что дыра приличная. Ты писумец», — сказала Анна, поднимая воротник. — «Это преступление. За это нас будут судить, невзирая на все наши заслуги. Свое украсть невозможно», — отпарировал я, сделав шаг вперед в сторону, чтобы лучше видеть особняк, но угодил в лужу, и ботинок медленно наполнился водой. — «Надо еще доказать, что это твое», — ответила Анна. Помолчала, покусывая губы, потом добавила. — «Кирилл, она еще очень маленькая. Не говори глупости, я ее видел. Взрослая девочка, уже вполне прилично рисует. Ты понимаешь, что с тебя уже никогда не слезут? Они тебя из-под земли достанут. Чушь собачья». Я чувствовал, как начинает давать течь и второй ботинок. «Зачем им маленький ребенок? Ее как сироту сдадут в детский дом. Но она ведь не сирота, у нее, черт возьми, есть отец». «Господи, какой же ты дурак», вздохнула Анна. «Как ты докажешь, что она твоя дочь? Где документы, где свидетельство о рождении, где выписка из роддома? У нее мои глаза. Третья тачка выезжает. И снова полна людей. Похоже, они всех быков кинули на меня. А может быть, Нефёдов стал ворошить весь муравейник, вот и забегали. Как бы нам не опоздать. Пошли. Она плелась за мной через кусты безвольно и покорно, как идут на плаху давно обречённые насмерть люди. «Кирилл!» — позвала она, снова пытаясь остановить меня. «Её надо кормить, одевать. Ребёнок — это море проблем. Как ты здесь справишься? Найму для неё няню». «Стоп!» — скомандовал я. Меня трясло от возбуждения и предчувствия риска. Я осмотрелся. К воротам особняка замка вела асфальтовая дорожка, тянущаяся через коттеджный поселок в микрорайон. С нее некуда свернуть, и если мы поедем по ней, то нас легко будет перехватить еще до Жулебина. Пешком через лес, в сторону кольцевой автострады безопаснее. Через деревья и кусты, пока они еще не облетели, легко уйти незамеченным. Хотя, конечно, земля мокрая и скользкая, элементарно можно вляпаться в грязь по колено. Но ребенок будет на моих руках. А это все равно, что в танке. Спрячу девочку под плащ. Там ей будет сухо и тепло. «Господи, прости меня грешную!» — молилась Анна. Я тряхнул ее за руку. «Возвращайся назад через лес. Выйдешь на кольцевую дорогу. Встань на обочине и останавливай любую машину. Грузовую, легковую, неважно. Только не иномарку. Скажешь водителю, что поедем на Казанский вокзал. Только, дескать, сейчас муж с дочерью придут и ждите меня. Все поняла?» «Господи, господи!» — шептала Анна. Пришлось снова ее встряхнуть, как бутылку с кефиром. «Да поняла я, поняла. Не тряси меня, голова отваливается». Минуту я провожал ее взглядом, потом повернулся и пошел к особняку.